Глава 37. Аня. Я вышла из клиники на подгибающихся ногах, упала на скамейку в скверике напротив, сидела, грелась на солнышке, слушала чириканье ошалевших от весны птичек. Мне казалось, что эти ошалевшие пташки чирикают внутри меня. Это у нормальных людей в животе бабочки, когда они влюбляются, а у меня орущие синицы, когда я счастлива до головокружения. У меня будут двойняшки, два малыша сразу, и они появятся на свет раньше, чем я предполагала. А ведь точно, были звоночки, но я не обращала на них внимания. Я начала хотеть кокосов задолго до того раза с Демидом. И сонливость у меня была, и подташнивала временами. А сейчас все закончилось, потому что уже пошел третий месяц. Моя крошка уже не такая крошка. Боже, я на секунду забыла, у меня целых две крошки. Два ребенка, два малыша. О, Господи, как я справлюсь с двумя? Это в два раза сложнее, в два раза больше ответственности и в два раза больше денег на памперсы, смеси, одежду, игрушки. А у меня еще и ипотека. И я чувствовала, как паника накатывает волнами, и к горлу подступает тошнота. Мне страшно, вдруг я не справлюсь. И, кажется, меня сейчас вывернет наизнанку. Тошнота была такой сильной, что я передвинулась поближе к урне. Не хочется, конечно, выворачивать желудок на глазах у прохожих, но что делать? Надо завести себе блевательный пакетик. Когда-то Аленка с таким ходила. Как я ей тогда завидовала, и ее токсикозу, и желанию есть мел, и тому, что у ребенка будет хороший отец. Я не сомневалась, что они с Мироном разберутся во всех недоразумениях. У меня же все намного сложнее. Через полтора часа я иду на прием к гинекологу. Записалась сразу же, чтобы два раза не ходить. Когда записывалась, еще не знала, каким будет результат УЗИ. 9 недель. Третий месяц. Поздновато я очнулась. Тем более в моем случае, когда ребенок не один. А-а-а, мне страшно. Наверное, надо было посидеть на скамейке. Отдохнуть, отдышаться. Но я увидела через дорогу детский мир. И ноги сами понесли меня туда. Я бродила среди полок с погремушками, брала в руки ползунки и распашонки, рассматривала одеяльца и комплекты для выписки, смотрела на цены, и во мне нарастала тревога. Особенно, когда забрела в магазин колясок, который был рядом с детским миром. Какие там были коляски для двойняшек! Стильные! Удобные, с меняющими положение люльками, сверкающие, как новенькие автомобили, и почти с такими же ценниками. Мое настроение скакало между двумя крайними точками. От радостной эйфории, от того, что у меня будет два чудесных малыша, до паники, что я одна не справлюсь с этой ношей. И все чаще у меня в голове появлялся он, Демид. Я не собиралась говорить ему о беременности, но теперь... Мне бы не помешала его помощь, хоть какая-нибудь. Я планировала стать одинокой мамочкой, но мне даже в голову не приходило, что у меня может быть двойня. Двойное счастье и двойная ответственность. Я вздрогнула, когда у меня зазвонил телефон. В момент звонка я как раз была на вершине паники, но я знала, это сейчас пройдет, я снова буду прыгать от радости. Мои эмоциональные качели не стоят на месте. На экране появилась фотография подруги, Аленка. В прошлый раз я так ей ничего и не сказала. Не случилось подходящего момента, мы были не одни, а в компании двух тетушек. Так что о моей беременности до сих пор знает только один человек – Егорка. Не думаю, что он поделился этой информацией со своей мамой. Я взяла трубку. Я не собиралась ей ничего говорить, планировала побеседовать на нейтральные темы. Но вместо этого, даже не сказав привет, выпалила. «У меня будут двойняшки. Я только что узнала. Только что вышла с УЗИ. Я сейчас сойду с ума». «Ты где?» – тоже без лишних предисловий произнесла Аленка. «Я сейчас к тебе приеду». Вот это я понимаю. Настоящая подруга. Не кудахчет, не причитает, не задает лишних вопросов. Просто несется ко мне, чтобы поддержать. «А Егорка?» – вспомнила я. Будний день, Мирон вряд ли дома. Это я отпросилась с работы, чтобы сходить на УЗИ. «У меня мама в гостях», — объяснила Аленка. «Тебе что-нибудь нужно?» «Ага. Что? Блевательный пакетик». Как только я перестаю отвлекаться на детские вещички, меня снова начинает тошнить. Но я не уверена, что это токсикоз. Я всю жизнь испытывала тошноту в моменты нервозности, а сейчас я сплошной комок нервов. Положив трубку, я вдруг поняла, что не сказала самого главного, и снова набрала Аленку. «Я уже вызвала такси и одеваюсь», — торопливо произнесла она. «Никому не говори», — крикнула я в трубку. «Даже маме». «Ладно. А особенно Мирону». «Я поняла, не скажу. Держись там, я скоро буду». Демид. Я вернулся. Снова. Теперь надолго. Во-первых, мне удалось за короткое время наладить работу филиала. Во-вторых, я заслал во Владивосток одного из своих коммерческих директоров. Бойкий парнишка. Рвется в бой, готов горы свернуть. Похож на меня 10 лет назад. Так вот, пусть сворачивает. Ему и карты в руки. Нам со змеем во Владивостоке явно не климат. Он там отсырел и покрылся плесенью. Никто его не согреет, не пожалеет, не приласкает. Не то чтобы не было желающих. Просто змей, зараза, не хочет никого, кроме Снежной Королевы. Мечтает о ледяной пещерке целыми днями. А ночами в своих змеиных эротических грезах резвится в ней на всю катушку. Каждое утро я просыпаюсь с железным стояком. Змей смотрит на меня с укором, всем своим видом спрашивая, «Когда ты отвезешь меня к ней?» А я вместо этого веду его в душ. И вот я вернулся. Мы вернулись, наплевав на благоразумие и все принятые ранее решения. Рабочий день закончился. Домой не хотелось. Я решил сегодня вечером поехать к Мирону, прощупать почву. Я не видел Снежную Королеву много дней. Не только не видел, ничего не слышал о ней. Может, у нее в жизни произошли какие-то перемены? Может, она вовсю мутит с Филиппом Барановичем или с кем-то еще? Мирон может знать. А уж Аленка-то точно знает. Посидим вечером, выпьем вина. Пиво Аленка не уважает. Может, она мне что-нибудь расскажет. Я умею выуживать из людей информацию. Они, сами того не замечая, выбалтывают мне все. Сегодня я собираюсь на всю катушку использовать это свое умение.